Мы отсюда кажемся муравьями, — отец показывал на долину внизу. Люди внизу, однако, вовсе не были похожи на насекомых. Ада могла разглядеть очертания голов, рук и ног. Мужчина от женщин и нефилимов от рабов она, правда, отличить не могла. Все одинаковы с такой высоты. — На кузницу смотри, — подсказал Урук. Она посмотрела на кузницу и удивилась. — Дыма нет? — Огонь погас? — Урук кивнул. — Почему? За время рабства Ада ни разу не видела кузницу бездействующей. Все в шахты перетаскивают, инструменты, пищу прячут, даже рабов. Армия Канпурама на подходе. Ада снова прищурилась на холмы, как будто ожидая увидеть толпу вооруженных людей, но даль была по-прежнему пуста. Между небом и землей слегка покачивались лазурные волны, на армию не похожие. Не похожи они были на зеленую траву, которая, как знала Ада, росла за холмами, как будто вода. Океана она не видела. Река только с одним берегом, — так отец описывал эту большую воду. — Это море? — спросила она. — Нет, там нет воды. Отец рассказывал, что за равнинами есть большое море. — Верно, — он говорил. — Может, это оно? — Урук покачал головой. — Я был там недавно. — Ты видел большую воду? — Много раз, но она так далеко, что вряд ли я увижу ее еще раз. — Но что это тогда? — Может быть, небо отражается в песке, как гора отражается в пруду. Урук пожал плечами. — Когда я шел через пустыню, много раз замечал эти волны. Сначала спешил, думал, что вправду вода. Нет, не было там никакой воды. — Ты в пустыне был? — Урук кивнул. — Откуда ты? — С юга. — С побережья? Ада не встречала людей из южных городов, но слышала, что там живут и чернокожие. — Еще дальше. — Из-за моря, — ужаснулась Ада, — к западу от моря. Ада опасливо покосилась на Урука. Если бы не его спокойный тон, можно было бы подумать, что он врет, либо хвалится. Хвастун хуже вруна, — говорил ей мать. Но голос Урука звучал спокойно, в нем чувствовалась какая-то усталость и разочарование. Печаль, стыд, но она верила каждому его слову. «Мой народ живет так далеко, что даже звезды там кажутся другими», — продолжал Рук, хотя, к сожалению, они те же, что и здесь. «А я жила в деревне между горами Хит и Иван», — вздохнула Ада. «Ее больше нет, нашей деревни. 3 года я здесь», — и она смотрела на Дагонор. Внизу группа рабов с корзинами на головах проходила мимо храма. Издали корзины казались частью огромных голов. — Они даже меня не ищут? — Ищут, — возразил Рук. — В холмах к юго-западу от храма. Я следы изменил. Пусть побегают. — Зачем ты меня украл? Урук внимательно посмотрел на нее. Никогда еще Ада не ощущала на себе такого взгляда. Ей захотелось вытереть нос. Подумала, заметил ли он след удара на щеке. Изъяны кожи на лбу. — Я ищу одного человека, — произнес он. — Его зовут Джарет. 3 дня уже здесь, но пока ни следа не обнаружил. Я о таком не слыхала. Но он тут. Думаю, он в горных пещерах. Там я еще не был. — Он пленник? —